Но меня это больше не касалось. И я не хотел, чтобы этот проклятый поезд прибыл уже в Местер, и тогда я поем и перестану думать. Я должен перестать. Пиания скажет, что меня расстреляли. Они обыскивают карманы расстрелянных и забирают их документы. Моих документов они не получат. Может быть, меня сочтут утонувшим? Интересно, что сообщат в Штаты? Умер от ран и иных причин? Ой, черт, да чего ж я голоден. Интересно, что сталось с нашим священником и с Ринальди? Наверное, он в Порденоне. Если они не отступили еще дальше. Да, теперь я уже никогда его не увижу. Теперь я никого из них никогда не увижу. Та жизнь кончилась. Ну, едва ли у него сифилис. Ну, во всяком случае, это, говорят, не такая уж серьезная болезнь, если захватить вовремя. Но он беспокоится. Что, я бы тоже беспокоился. Всякий бы беспокоился. Я создан не для того, чтобы думать. Я создан для того, чтобы есть. Да, черт возьми. Есть и пить, и спать. С Кэтрин. Может быть, сегодня? Нет, это невозможно. Но тогда завтра. И хороший ужин, и простыни, и никогда больше не уезжать. Разве только вместе. Придется, наверное, уехать очень скоро. Она поедет. Я знал, что она поедет. Когда мы поедем? Вот об этом можно было подумать. Становилось темно, и я лежал и думал, куда мы поедем. Много было разных мест. Книга четвертая. Глава 33. Я соскочил с поезда в Милане, как только он замедлил ход, подъезжая к станции рано утром, еще до рассвета. Я пересек полотно и прошел между какими-то строениями и спустился на улицу. Одна закусочная была открыта, и я вошел выпить кофе. Там пахло ранним утром, сметенной пылью, ложечками в стаканах с кофе и мокрыми следами стаканов с вином. У стойки стоял хозяин. За столиком сидели два солдата. Я подошел к стойке и выпил стакан кофе и съел кусок хлеба. Кофе был серый от молока, и я хлебной корочкой снял пенку. Хозяин посмотрел на меня. — Хотите стакан граппы? — Нет, спасибо. — За мой счет, — сказал он, и налил небольшой стаканчик и подвинул его ко мне. — Что нового на фронте? — Не знаю. — Они пьяны, — сказал он, указывая на солдат за столиком. Этому можно было поверить. Было видно, что они пьяны. — Рассказывайте, — сказал он, — что нового на фронте? — Ничего я не знаю о фронте. Я видел, как вы спускались. Вы спрыгнули с поезда. Идет отступление. Я читаю газеты. А нового что? Конец. Скоро. Не думаю. Он подлил в стакан граппы из пузатой бутылки. — Если у вас не все в порядке, — сказал он, — я могу спрятать вас. — У меня все в порядке. — Если у вас не все в порядке, поживите здесь. — Где здесь? — В моем доме. Многие живут здесь. — У кого не все в порядке? — Те часто живут здесь. — А таких много. — Смотря о чем речь. — Вы из Южной Америки? — Нет. — По-испански говорить? — Немного. Он вытер стойку. Перейти границу теперь трудно, но все-таки возможно. Я не собираюсь переходить. Вы можете жить здесь, сколько вам захочется. Вы увидите, что я за человек. Сейчас мне надо идти, но я запомню адрес и вернусь. Он покачал головой. Вы не вернетесь, раз вы так говорите. Я думал, у вас правда не все в порядке. Нет, у меня все в порядке.